Ее отпустили только когда заперли в маленькой исповедальне у боковой стены холодной хмурой часовни. Весь неф заполняли прямоугольные кабинки, вмещавшие в себя одного человека, из которых был виден только алтарь. Каждая заключенная находилась таким образом в уединении, что исключало лишнюю суматоху и позволяло верующим обрести душевный покой. Поняв по поведению надзирательницы, что только ее считают виновной, Марианна абсолютно ничего не слышала из мессы. Она уже забыла пережитый животный страх и была слишком возбуждена, чтобы думать о смирении даже у ног Всевышнего, и слишком уверена в своей правоте, чтобы взывать к чьей-либо помощи. Начиная с того проклятого свадебного вечера, в ее представлении божественная справедливость резко отличалась от человеческой. В мире, где только подлецы были правы, надо уметь дать отпор, если хочешь выжить, пуская при случае в ход зубы и когти. Марианна никогда не верила особенно в силу христианского смирения, а отныне она и слышать о нем не хотела. «Господи!» — шептала она, и это была единственная молитва. «Не соглашайтесь с теми, кто хочет мне зла, хотя я им ничего плохого не сделала. Раз вы сама справедливость, то проявите ее сейчас же или никогда». Иначе меня скоро засадят в темный ужасный карцер, откуда только вам известно, когда я выберусь. Ободренная этой молитвой в форме приказа и убеждением, что она будет защищаться, сколько хватит сил, Марианна позволила извлечь себя из ее укрытия, почти последней из всех заключенных, и в окружении двух надзирательниц повести к матери-настоятельнице, прямо к высоким дверям с облупившейся коричневой краской. Одна из надзирательниц постучала. «Войдите!» — раздался резкий голос, не предвещавший Марианне ничего хорошего. Створка приоткрылась. Сестра легонько подтолкнула девушку и закрыла за ней дверь. Марианна сразу заметила, что хотя она и очутилась в канцелярии настоятельницы, о чем говорили многочисленные картины и скульптуры религиозного содержания, ей придется иметь дело не с монахиней. Обладателем резкого голоса оказался худой мужчина среднего роста, стоявший, заложив руки за спину, в амбразуре окна. «Проходите», — повторил он, глядя, как Марианна в нерешительности остановилась на краю покрывавшего пол большого истертого ковра. «И садитесь». «Мне сказали, что я должна явиться к матери-настоятельнице», — ответила она, стараясь говорить уверенно. «Это не я, можете не сомневаться. Но я надеюсь, что вы не будете возражать против замены, раз вы всю ночь требовали свидания, по-видимому, со мной». От внезапной радости щеки девушки порозовели. «О, так вы министр полиции, совершенно верно. И поскольку я готов вас выслушать, говорите то, что вы должны мне сказать». Это требование, изложенное повелительным тоном, не могло успокоить Марианну, уже подавленную предыдущими событиями. В этом человеке в оливково-зеленом сюртуке, украшенном алой орденской лентой, подчеркивающей бледность лица цвета старой слоновой кости, было что-то непреклонное и замкнутое, производившее сильное впечатление. Его сплющенное лицо с тонкими губами и тяжелыми набрякшими веками являло собой удивительную смесь бесстрастия и ума. Волевой подбородок покоился в складках пышного шелкового галстука, а в выражении глаз, из-под падавших на лоб прядей седых, почти белых волос, была загадочная непроницаемость. Слишком длинный для его роста торс и очень узкие плечи, скрытые костюмом от хорошего портного, в целом придавали ему редкую гибкость, не исключавшую некоторого очарования. И Марианна, для которой любой полицейский был своего рода неотесанным животным, держи мордой, в лучшем стиле романов господина Тобайса Смоллета, сказала себе, что этот был особый, достойный своего имени. Во всяком случае, старый революционер довольно непринужденно носил свой герцогский титул. По-прежнему с заложенными за спину руками, Фуше начал медленно прохаживаться по комнате, ожидая рассказа девушки. Поскольку ничего не происходило, он, в конце концов, остановился перед ней и, слегка наклонившись, спросил язвительным тоном: «Ну так что же, не получается? Совсем недавно вы среди ночи гнали достойных сестер разыскивать меня. А теперь, когда я здесь, вы не можете и слова вымолвить. Может быть, мне помочь вам?» Марианна посмотрела на него полным боязни взглядом. «Если это вам не составит труда, я была бы рада», — сказала она откровенно. «Я не знаю, с чего начать». Это простодушное признание вызвало улыбку у министра. Он взял стул и уселся против нее. «Да будет так. Должен признать, что в вашем возрасте не привыкают к полицейским допросам. Как вас зовут?» «Марианна, Анна Елизавета Ассельна де Вильнёв». «Итак, вы эмигрантка, это серьезно. Но мне было всего несколько месяцев, когда после смерти на эшафоте моих родителей меня отвезли в Англию к тетке, единственной близкой родственнице, которая у меня осталась. Можно ли в таком случае считать меня эмигранткой?» «По меньшей мере, можно сказать, что вы эмигрировали не по своей воле. Продолжайте. Расскажите мне всю вашу историю». На этот раз Марианна ни мгновения не колебалась. Никола рекомендовал ей полную откровенность в отношениях с герцогом Отранским. Конечно, в письме все было подробно изложено, но раз уж упомянутое письмо осталось в золотом компасе или вообще пропало, надо будет исповедаться во всем без утайки. Что она и сделала. Когда она закончила, то с удивлением увидела, как ее собеседник порылся в кармане и вытащил бумагу, которую она сразу узнала. Это было письмо Никола Малерусса. Фуше с полуулыбкой помахивал им, зажав в кончиках длинных худых пальцев. «Но...» — у Марианны перехватило дыхание. «Это же мое письмо. Зачем вы заставили меня рассказывать все, раз вы уже знали об этом? Чтобы проверить, не солжете ли вы мне. Испытание удовлетворило меня, юная дева, именно потому, что я уже ознакомился с письмом. О, я понимаю. Должно быть, жандармы обыскали мою комнату. Они нашли письмо и отдали его вам. Право, нет. Они и не думали. Это их не заботит. Все гораздо проще. Ваш багаж принес мне в министерство с первыми лучами солнца некто, присутствовавший при вашем аресте и высказавший по этому поводу свое негодование. Это добряк Бабуа. Как это мило с его стороны. Он ничего... Да перестаньте плести вздор. Кто вам говорит о Бабуа, сударыня? Он никогда не рискнул бы устроить скандал, подобно вашему верному рыцарю, который дерзнул прорваться вплоть до моей спальни. Еще немного, и этот дьявол во плоти вытащил бы меня из постели. Правда, он чувствовал себя немного ответственным за ваш арест. Любопытство Марианны не выдержало этой совершенно для нее непонятной речи. Забыв о своем положении заключенной, и о том, кто с нею разговаривает, она воскликнула: «Во имя неба, господин министр, перестаньте играть со мной в загадки. Я не поняла ни единого слова из того, что вы мне сказали. Кто защитил меня? Кто устроил у вас скандал? Кто хотел вытащить вас из постели?» Фуше вынул из жилетного кармана табакерку, взял щепотку табака, с наслаждением понюхал и только тогда любезным тоном объявил: «Кто?» «Да Сюркуф, конечно. Есть только один корсар, который смеет взять министра на абордаж. Но я его не знаю». Девушка запнулась, с изумлением сообразив, что снова ее путь пересек этот незнакомец, о котором шла молва по всему свету. А он тем более. Но вы, кажется, произвели на него впечатление, тем более сильное, что, как я могу понять, вас выдал один из его людей. Действительно, этот человек беглый с понтонов в Плимуте. Мы вместе плыли и потерпели крушение, но он никак не хотел поверить, что я не агент принцев. Несмотря на обещание, данное Никола Малеруссу, она все-таки воздержалась от упоминания об эпизоде в Риге, не без основания думая, что это полицию не интересует. «Повсюду встречаются люди с навязчивыми идеями», — благодушно прокомментировал ее слова Фуше. Он сделал новую понюшку, затем вздохнул. «Хорошо, с этим покончено. И вам остается передать мне устное сообщение Малерусса. Надеюсь, вы его помните?» «Слово в слово. Вот оно. Прежние сообщники Сент-Элера, Гелевик, Тома и Лабонте, высадились в Морбиане и направились к Плермелю. Предполагается, что они направились на поиски спрятанных Сент-Элером денег, но, возможно, не это их подлинная цель». По мере того, как она говорила, Фуше все сильнее хмурил брови. Он поднялся и стал ходить взад-вперед по комнате. Обеспокоенная девушка расслышала, как он пробормотал несколько слов, свидетельствующих о его недовольстве. Наконец он раздраженно сказал: «Очевидно, Малерус полностью полагается на вас, если решился доверить сообщение о подобной важности. Я содрогаюсь при мысли о том, что могло случиться с вами в дороге. Это действительно так важно?» Проницательный взгляд министра впился в нее, словно хотел прочесть, что таится в глубине ее души. «Гораздо важнее, чем вы могли бы думать. И ваш вопрос доказывает мне, что вы никоим образом не связаны с лондонским комитетом, иначе вы знали бы вышеуказанных лиц. Но как бы то ни было, я благодарен вам. А теперь вы можете переодеться». «Переодеться? Но во что и для чего?» «В вашу одежду, которая находится там, за ширмой. Нет надобности говорить, что вы свободны, но желательно, чтобы вы покинули тюрьму достойно. Итак, побыстрее одевайтесь, я вас отвезу. А пока я отыщу мать-настоятельницу». Марианне не надо было повторять два раза. Она поспешила за ширму, сооружение, покрытое черной кожей и обитое медью, и с радостной торопливостью избавилась от тюремного одеяния. Она носила его недолго, но достаточно, чтобы возненавидеть, и ее охватило чувство глубокого удовлетворения, когда в ее руках снова очутилась ее изящная сорочка, ее малиновое платье, мягкое пальто и хорошенькая шляпка. Правда, в этой мрачной комнате не было ни одного зеркала, но Марианне было все равно. Главное — как можно скорее принять прежний облик. Когда она, одетая, вышла, то оказалась перед монахиней, дородной и величественной, чье лицо, несмотря на полноту, сохранило остатки былой красоты. Это, без сомнения, была мать-настоятельница, и она благосклонно улыбалась своей экс-пансионерке. Я счастлива, что вы пробыли у нас недолго. Надеюсь, что проведенное здесь время не оставит неприятных воспоминаний. Оно было таким кратким, мать моя, что быстро изгладится из памяти. Реверанс, поклоны. И Марианна, сопровождаемая Фуше, оказалась в коридоре, следуя за монахиней, которая проводила их к маленькой лестнице, ведущей прямо к выходу, где стояла карета министра. Настоятельница решила, что заключенным незачем знать об отъезде девушки. Пусть они думают, что ее посадили в карцер. «Куда вы меня отвезете?» — спросила Марианна своего спутника. «Я еще не знаю. Мне надо принять решение. Вы упали мне, как снег, на голову, и требуется время, чтобы все обдумать. Тогда, если вам все равно, отвезите меня куда-нибудь, где можно поесть. Со вчерашнего вечера у меня во рту не было ни крошки, и я умираю с голода». Фуше невольно улыбнулся перед таким аппетитом молодости. «Ну, я думаю, что покормить вас не составит труда. Садитесь», — сказал он, надевая шляпу, которую держал в руке. Из кареты протянулась другая рука в серой замшевой перчатке, чтобы помочь девушке подняться внутрь, и одновременно раздался голос, похожий на раскаты грома. «Ах, я счастлив видеть, что вы снова обрели свободу!» Скорее взлетев, чем поднявшись с помощью этой могучей руки, Марианна оказалась сидящей на бархатных подушках против улыбавшегося ей мужчины, в котором она сразу узнала барона Сюркуфа. Увидев, что вчерашний арестованный возвращается в сопровождении министра полиции и его лучшего клиента, добряк Бабуа ощутил громадное облегчение, нашедшее выражение в необычайной быстроте, с которой был сервирован заказанный Сюркуфом завтрак. Утренний табль-дот давно прошел, и все кухонные дела в золотом компасе были приостановлены. Словом, у Марианны нашлось немного времени заняться туалетом, прежде чем идти к столу. У Фуше, которого были дела в министерстве, откланялся, предупредив, что он ждет Марианну к 16:00 в особняке на набережной Малеке, чтобы ознакомить ее с некоторыми решениями, принятыми в связи с ее прибытием в Париж. А пока девушка и ее новый друг расположились за накрытым белоснежной скатертью столом, уставленным кушаньями, способными удовлетворить самый требовательный аппетит. Внезапно возникшая между Сюркуфом и Марианной симпатия была всеобъемлющей. Почти квадратное, напоминавшее львиное, лицо корсара излучало вызывающую доверие силу, тогда как прямой взгляд синих глаз говорил о его искренности. Все его могучее естество переполняли энтузиазм, радость жизни и сознание своей значимости. Хозяин и слуги предугадывали его малейшие желания с таким рвением, словно были моряками на палубе его корабля. Полностью отдавая честь завтраку, Марианна подумала, что он знаменует больше, чем все остальное, глубокую перемену в ее жизни. Этот улыбающийся человек был корсаром, королем корсаров, как его называли. И у Англии не было более опасного и грозного врага, чем он. И между тем она сидела против него, она, экс-хозяйка Селтон-Холла, деля с ним хлеб-соль так же естественно, как если бы они были друзьями детства. Что сказала бы об этом тетка Эллис? Сама она, впрочем, не вполне понимала, почему она находится здесь, почему этот незнакомец заинтересовался ею до такой степени, что взял под свою защиту и даже нарушил из-за нее покой всевластного министра. Что было у него на уме? По правде говоря, когда Сюркуф смотрел на Марианну, у него было такое восхищенное выражение лица, какое бывает у детей при получении необычайно красивой игрушки. Глаза у них тогда горят, как звезды, но они не смеют прикоснуться к их воплотившейся мечте. Так же и Сюркув. Под его дубленой кожей проступал румянец, когда Марианна улыбалась ему, и если рука девушки нечаянно задевала над столом его руку, он ее застенчиво отдергивал. В сущности, это было даже забавно, и Марианна, как всякая кокетливая женщина, получала удовольствие от этой игры. Игры, кстати, ничуть не мешавшей оценить превосходную кухню мэтра Бобуа. Однако, как ни силен был аппетит Марианны, он не шел ни в какое сравнение с аппетитом Сюркуфа. Он методически поглощал одно блюдо за другим с регулярностью, похожей на чудо.